Глава 9. Спала всю ночь, как убитая. В своей комнате, разумеется. Наверное, слишком переволновалась. Организм требовал отдыха. Но едва пробудившись и открыв глаза, я снова начала нервничать. Еще бы, накануне столько всего произошло. Мы с Рейвом начали встречаться. У него пробудилась огненная магия, а еще сегодня в течение дня должна состояться его дуэль с Клейденом. Не сомневаюсь, Рэй входит на какие-то тренировки, но что именно он умеет? Клейден предложил драться на мечах. К тому же на огненном факультете тренировок гораздо больше, чем может позволить себе Зельевар в качестве дополнительных занятий. А еще Клейден — второкурсник, в отличие от Рэйва. Да, я верю в Рэйва. Верю, что он сделает все возможное, не опозорится. Сразиться так, как не сражался ни один Зельевар до него. Но будет ли этого достаточно? Я видела, на что способен принц. Сердце начинает бешено стучать, когда я представляю, что Клейден может сделать с Рейвом. А самое отвратительное, что в какой-то степени право имеет. Он же посчитал, что его сестру оскорбили. Чтобы вмешаться, Рейв не самым лучшим образом высказался о Мирелле. По сути, все выглядит так, будто ее всего лишь использовали. Наверное, так и получилось. Если Рейв хотел, чтобы я ревновала и только поэтому проводил время с Миреллой, не отталкивал ее, давая ложную надежду. Наши игры и правда болезненно ударили по окружающим. Но дуэль не должна состояться. Не хочу, чтобы Рейв пострадал. Пока умывалась, лихорадочно размышляла, что теперь делать. А что я могу? Поговорить с Клейденом? Извиниться за то, как мы оба поступили с Миреллой? Пожалуй, это будет лучше, чем идти к самой Мирелле. Да, вижу, тебе понравился Рейв. Но ты уж извини, он теперь встречается со мной. Кстати, ты не могла бы уговорить брата отменить дуэль? Отвратительно. Лучше пойду все же к Клейдену. Извиниться за наше поведение. И убедить его, что дуэль с Зельеваром не украсит репутацию огненного мага. Я понимаю, Клейден разозлился из-за того, что его сестру обидели. Но он ведь не такой. Не дерется с теми, кто заведомо слабее. Решено. Пойду к Клейдену. После того, как привела себя в порядок, отправилась на завтрак. В это время, уже не такое уж и раннее, в столовой все еще было мало народу. Ребята отсыпались после бала. Ни друзей, ни Рейва я не увидела. Поэтому быстро позавтракала, ни на что не отвлекаясь, и побежала к мужскому общежитию. Не знаю, когда Клей планирует отправить Рейву записку со временем и местом дуэли, но не собираюсь этого дожидаться. Нужно действовать прямо сейчас. Коридоры мужского общежития, как и женского, тоже пустовали. Казалось, будто вся академия вымерла. Я передернула плечами от нехороших ассоциаций. Поднялась на верхний этаж и замедлила шаг, услышав знакомые голоса. «Клей, ну пожалуйста! Мы ведь выбрали ее. Отбей Майлу у Рейва! Я хочу, чтобы Рейв был со мной, а он вцепился в эту девчонку и не обращает на меня внимания!» Услышав имена, я замерла. Остановилась за поворотом лестницы, боясь даже вдохнуть лишний раз. «О чем таком они говорят?» «Слушай, этот Рейв тот еще козел. Я размажу его сегодня на дуэли, слишком много о себе возомнил. А ты вполне можешь заночевать с ним в лечебном крыле. Рейв наверняка оценит, что ты не отвернешься от него после жалкого поражения. Но я бы тебе не рекомендовал таскаться за этим козлом». «А Майла? Что ты решил насчет Майлы?» «Пойдем в комнату. Что ты на пороге стоишь?» «Нет, я не собираюсь ухаживать за Майлой. Она...» Дальше я не услышала, потому что дверь с тихим щелчком закрылась. Разговор принц и принцесса продолжили в комнате Клейдена. С бешено стучащим сердцем, пока меня здесь не застукали, рванула обратно вниз по лестнице. На четвертом этаже задержалась. Зайти к Рейву или не стоит? Рассказать об услышанном? Нет. Кажется, это касается только меня. О Рейве они говорили уже лишь то, что мы и так знаем. Рейв понравился Мирелле, а Клейден, оскорбившись за сестру словами Рейва, решил его наказать. Только на улице, когда отошла от мужского общежития в соседний двор, смогла замедлить шаг и поразмыслить. В том, что они говорили обо мне, нет никаких сомнений. В Академии, может, и есть другая Майла, но слишком уж невероятное совпадение, если они обсуждали ее, а не меня. Речь обо мне. Увы, это не тот случай, когда слышишь часть разговора и понимаешь неправильно. Они совершенно точно говорили обо мне. Мирелла просила отбить меня, чтобы самой заполучить Рейва. А вот что касается Клейдена, не совсем понятно. Он сказал, что не будет ухаживать за мной. Я ему не понравилась? И почему Мирелла потом еще спрашивала, что он насчет меня решил? «Мы выбрали ее», — сказала принцесса. Сердце взволнованно сжалось, дыхание перехватило. Неужели все с самого начала было не так, как я представляла? Я думала, что понравилось Клейдену. Верила, что он влюбился в меня, увидев на зимнем балу. Но выходит, что все иначе? Меня для чего-то выбрали. Для чего? Скорее всего, события не могли измениться настолько сильно, чтобы у принца и принцессы появился план, которого не было в прошлом. Значит, чтобы понять их замысел, хотя бы частично, достаточно вспомнить, как все происходило. Они выбрали меня, чтобы Клейден приударил за мной, очаровал и сделал своей невестой. Но для чего? Что ему могло от меня понадобиться? Неужели Клейден притворялся? Неужели он меня не любил даже тогда, когда я искренне отвечала ему? Эти мысли чуть не взорвали мой мозг. Опомнилась возле преподавательского корпуса. Что я делаю здесь? Заблудилась, похоже. Надо поворачивать назад. Отошла на несколько шагов. Вернулась на дорожку, откуда можно попасть в центральный двор Академии. Постепенно вокруг все же начали появляться студенты. Они просыпались и выползали из своих комнат, желая освежиться. Погода хоть и стояла мрачная, намекая, что тяжелые густыми клубами, висящие над головой тучи, вот-вот разразятся снегом, все равно манила. Что может освежить лучше после поздно закончившегося праздника, чем сильный зимний ветер и снег? В прошлый раз я не заметила, как уныло стало на улице на следующий день. Я сошла с тропинки на заснеженный газон, чтобы никому не мешать. Помассировала виски. Нужно понять, что теперь делать. Очевидно, разговаривать с Клейденом бесполезно. Он твердо вознамерился проучить Рейва. Мирелла, кажется, тоже не против дуэли. У нее есть план, как сблизиться с раненым Рейвом. Я уверена, не сработает, но все же. Мирелла мне не помощница. Да после того, что я услышала, от них лучше держаться подальше. Что они задумали? Для чего? Вероятно, из-за изменений в событиях что-то пошло не так. Меня выбрали невестой для Клейдена, и великие чувства здесь ни при чем. Меня использовали. А теперь? Что изменилось теперь? По каким-то причинам Клейден больше не хочет добиваться меня, не хочет доводить до помолвки. В каком таком плане я должна была стать невестой Клейдена? И что теперь? Выберет другую, которая больше понравится ему? Не понимаю. Для чего все это? На глаза навернулись слезы. Сделалось как-то обидно, страшно, непонятно. Разочек всхлипнув, я попыталась отвлечься. Не время сейчас предаваться страданиям. Нужно что-то делать. Как бы ни был Рейв хорош среди зельеваров, с Клейденом, лучшим боевым магом на курсе, ему не справиться. Я должна предотвратить дуэль. А значит, остался только один вариант. Сообщить ректору о дуэли, чтобы руководство вмешалось. Я вытерла слезы и поспешила к Рейву. Мне нужно быть с ним, чтобы узнать, когда намечается дуэль. А потом я сообщу информацию ректору. И дуэлянтов остановят. «Рейв, ты как?» Зелевар обнаружился в комнате общежития. «Так ты встречаешь своего парня. А как же жаркий поцелуй?» Со смешком он обхватил меня за талию, втянул к себе в комнату и, собственно, подарил мне упомянутый поцелуй. Очень жаркий. Настолько, что я даже забылась на пару минут и растеряла все мысли. Что, зачем, куда? «Ты сегодня ранняя пташка», — заметил он. «Скорее, это все остальные поздние пташки. Кстати, Рейв, когда планируешь пойти к ректору сообщить ему, что у тебя пробудился огонь?» Улыбка внезапно сошла с лица Рейва. «Об этом я как раз хотел с тобой поговорить. Я не хочу на огненный факультет». «Но почему? Вы же с Гилом вместе работали, чтобы пробудить стихийную магию». «Это был проект Гила. Я всего лишь ему помогал». «Пил его зелья?» «Не только, но по большей части именно так. Не говори никому, Майла. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что у меня пробудилась стихийная магия». «Ты не ответил. Почему?» «А ты? Ты бы хотела, чтобы у тебя вдруг пробудилась стихия? С радостью готова бросить артефакторику? Променять ее на какую-то стихию?» Я задумалась. «Пожалуй, нет. Мне нравится артефакторика. Но, Рейв, если бы во мне пробудилась стихийная магия, я бы сообщила руководству Академии, потому что так будет правильно. Стихию, которая уже появилась, невозможно спрятать. Она будет прорываться». Изучая истории студентов, которые поступали на артефакторику или зельеварение, а потом переходили на стихийный факультет, я узнала их особенности. Если поначалу магию применять крайне непросто, то в случае проявления стихии, когда уже давно применяешь магию для артефакторики или зельеварения, велик риск случайных вспышек. Очень важно научиться контролировать магию, чтобы не навредить окружающим, чтобы не навредить близким. Помнишь, что ты устроил вчера? Я правда не хотел тебе навредить. В глазах Рейва отразилось чувство вины. Он подошел ко мне, ласково погладил щеку. Прости, если причинил тебе боль. Это ерунда. В тот момент я почти не пострадала. Но на этом все не закончится. Огонь будет прорываться снова и снова, до тех пор, пока ты не научишься его контролировать. Я почитаю книги из библиотеки и научусь его контролировать. Выпью зелье, которое сдержит огонь. Что-нибудь придумаю. Но я не пойду на огненный факультет. Так ты готов обо мне позаботиться после того, как едва не спалил? Признаюсь, на этом моменте сделалось обидно, потому что... Да, Рейв опасен. Для всех окружающих, но для меня в особенности, учитывая, что именно наш поцелуй пробудил в нем стихию. Нет, Майла. «Не делай таких выводов, я...» «О, боги! Тебе нельзя на дуэль! Ты же всех спалишь!» «Всех? Или Клейдена?» Рейв внезапно разозлился. «Да какая разница? Даже если Клейдена! Ты думаешь, я настолько отбитая маньячка, что желаю ему сдохнуть в огне? А если вдруг не желаю, то предательница, которая...» Я запнулась, но все-таки решительно закончила. «Это повод усомниться в моих чувствах к тебе?» «Я никого не убью, Майла. Я в состоянии контролировать огонь. А вот твое поведение, как ни крути, вызывает сомнения. То ли ты переживаешь, что я подпалю твоего обожаемого Клейдена, которого ты еще недавно называла Клеем. Кстати, вот ему как раз нечего бояться, он же сам огненный маг. Уж, наверное, если я не сдержусь и случайно использую огонь, он как-то сумеет защититься. А если ты переживаешь за меня, то, выходит, считаешь меня слабаком? Зачем тебе такой слабак, Майла? Ну же, скажи, что ты чувствуешь?» Рейв снова приблизился ко мне, заглядывая в лицо. Но во мне клокотало слишком много эмоций, чтобы разобраться в них. Сказать, что он нравится мне? Сказать, что больше всего переживаю, как бы с самим Рейвом не случилось ужасное? Но есть еще кое-что. Конкретно сейчас, Рейв, я чувствую обиду. Выдохнула тихо, не отводя взгляда. «Из-за того, что тебе плевать, пострадаю я от твоего огня или нет?» Это было сложно произнести, но необходимо. Я решительно и твердо смотрела в глаза Рейва. Одна секунда, вторая. «Ладно, прости», — наконец сказал он. «Я пойду к ректору, сообщу ему, что у меня пробудилась огненная магия, и переведусь на огненный факультет. Сразу после дуэли. Не ходи на нее, чтобы не пострадать. Ты права, тебе незачем рисковать. Сам Клейден сумеет защититься, даже если у меня вырвется магия. А ты... С тобой мы встретимся после дуэли». Слова Рейва напугали меня. Обида ушла, зато я вновь заволновалась за Рейва и вспомнила странный разговор Клейдена с сестрой. «Он уже прислал тебе записку? Сообщил, когда и где будет дуэль?» «Пока нет. Но уверен, затягивать с этим Клейден не станет. Все будет хорошо, Майла. Рейв улыбнулся. «Я тоже погорячился. Вижу, ты переживаешь за меня, но не стоит, правда. Я справлюсь». «Как, Рейв? Как ты справишься? Ты... Если огонь в любой момент может из тебя вырваться, то Клейдену придется обратиться к магии, несмотря на договоренность драться на мечах. Все выйдет из-под контроля». «Я справлюсь». «Рейв, ты сам себя слышишь? Сейчас, когда твой огонь пробудился, первое, о чем ты должен позаботиться, это...» Рейв приложил палец к моим губам, заставляя замолчать. «Успокойся, Майла. Я совсем разберусь. Клейден пожалеет, что вызвал меня на дуэль, но всерьез никто из нас не пострадает. Просто поверь. У тебя когда-нибудь был парень?» «На самом деле только Клейден. Я растерялась от такого перехода». «Ты как будто не знаешь, насколько парней задевает, когда в них не верят». «Но, Рейв, сейчас самое неподходящее время для вашей дуэли. Ты же совершенно не умеешь управлять огнем». «Еще одно слово, и я заподозрю, что за Клейдена ты переживаешь больше, чем за меня». Такой выпад разозлил. «Да как он смеет после того, как я сделала выбор? После того, как сама сказала, хочу, чтобы ты меня поцеловал? Я ведь ушла с бала вместе с ним, а Рейв еще сомневается?» Смотревшись в его лицо, отметила внушительно прищуренные глаза и упрямо сжатые губы. «Бесполезно. Рейв не станет меня слушать. Я не смогу отговорить его от этой дуэли». «Я не хочу, чтобы ты стал убийцей. Вот что!» — сказала раздраженно, позволив себе выпустить эмоции на волю. «Не стану. Поверь, Майла, я знаю, что делаю. Давай же начнем это утро с приятного. А именно, с поцелуев». Рейв потянулся ко мне, но я отстранилась. «Извини. До тех пор, пока не закончится эта проклятая дуэль, у меня что-то нет настроения», — ответила холодно и вышла из комнаты. «Как Рейв может оставаться таким самоуверенным? Неужели из-за ревности, из-за сомнений в искренности моих чувств Клейден настолько его бесит, что Рейв готов рискнуть выйти на дуэль, когда в любой момент может устроить в Академии смертоносный пожар?» Я помчалась к ректору. «Возможно, руководство Академии сообразит, где обычно проводятся дуэли. Я вот не знаю, не ходила на подобные мероприятия. Но если я не могу узнать, куда и когда Клейден позовет Рейва, то, может, место назначения удастся вычислить преподавателям?» Я серьезно просчиталась. Кажется, из-за всего, что с утра на меня навалилось, банально забыла. А ведь напоминания в виде сонных студентов были повсюду. «Сегодня выходной!» И ректора нет в его кабинете. На самом деле, иногда ректора можно найти в кабинете даже в выходной, но, очевидно, не после зимнего бала. Немного поразмыслив, побежала к преподавательскому общежитию. Вламываться к ректору в личную комнату будет верхом наглости, но я ведь с благими целями — сообщить о нарушении, которое может привести к непоправимым последствиям. Если огонь Рейва вспыхнул, когда мы целовались, на дуэли может произойти что угодно, и я действительно не хочу, чтобы хоть кто-то пострадал. Но у мужского общежития я перешла на шаг. Сердце подпрыгнуло в груди. Я увидела, как открывается дверь здания, и выходят трое — Рейв, Клейден и Мирала. Поспешила к ним. «Уже? Вы идете на дуэль?» «А зачем затягивать? Нужно раз и навсегда прояснить ситуацию», заявил Клейден с недоброй усмешкой. «Я не стала говорить, что дуэлями ситуации, как правило, не проясняют. Точнее, пытаются, но как-то все безрезультатно». «Пришла за меня поболеть?» Рейв усмехнулся. «Да, за тебя», — сказала я и подошла к нему, позволяя взять меня за руку. Пока шли, в голове крутились растревоженные мысли. «Если я узнаю, где начнется их дуэль, а потом быстренько сбегаю до ректора, возможно, я еще успею помешать, и самое ужасное не произойдет». Мы шли по тропинке, присыпанной тонким слоем скрипучего снега. Мирелла то и дело с недовольством посматривала на наши с Рейвом сцепленные руки, однако ничего не говорила. Все четверо молчали. Похоже, парни решили приберечь энергию для самого главного. Вскоре мы дошли до тренировочного полигона огневиков. По краям, огороженным металлической сеткой забора, я увидела вкрапления кристаллов. Похоже, весь этот забор — артефакт, созданный для того, чтобы сдерживать магию. Это не просто поле для занятий. Оно используется для магических тренировок. По крайней мере, парни не сожгут всю Академию. Если и навредят, то только друг другу. «Майло, оставайся за сеткой», — сказал Рейв. «Здесь тебе ничего не угрожает». Клейден вздернул бровь. «Полагаешь, битва с тобой настолько меня распалит, что я использую магию?» «Полагаю, не стоит рисковать здоровьем девушек». Клейден смерил Рейва задумчивым взглядом и, как будто что-то заподозрив, сказал. «Мирелла, ты тоже оставайся за сеткой». Клейден всегда был проницательным. «Но это не обсуждается. Не хочу, чтобы ты была причастна к нашей дуэли». Мазнув по мне раздраженным взглядом, Клейден направился к стойке с оружием. Под защитой артефактов мечи, кинжалы и луки находились прямо на поле, неподалеку от входа. Рейв ободряюще сжал мою руку, отпустил и последовал за принцем. «Плохая же ты девушка, раз позволяешь своему парню так рисковать», — заметила Мирелла. «Я не хотела всего этого», — откликнулась спокойно, хотя внутри все дребезжало от волнения. Ссориться с принцессой еще больше не хотелось. «Если мы набросимся друг на друга и начнем рвать волосы, это только отвлечет парней в неподходящий момент». Я понимала, что нужно бежать. Если я хочу остановить кровопролитие, то нужно прямо сейчас поспешить на поиски ректора. Тем более теперь я точно знаю, где состоится дуэль. Однако ноги как будто примерзли к земле, а взгляд приковало завораживающее зрелище, как парни вытаскивают из ножен мечи и встают друг напротив друга. Рейв держал меч уверенно, однако я судорожно вздохнула, когда они начали. Первым атаковал Клейден, не давая Рейву времени опомниться. Похоже, решил быстро разобраться с противником. Однако Рейв удивил. Легко принял удар на свой меч и сместился в сторону, чтобы ловким движением перейти из защиты в нападение. Такого поворота Клейден явно не ожидал. Но сориентировался быстро и повторил атаку, на этот раз более изощренную. Я вцепилась в оградительную сетку, во все глаза глядя на сражение. Больше не было смысла куда-то бежать. Да, я по-прежнему переживала, к чему все это может привести, но теперь я видела собственными глазами. Рейв умеет драться на мечах. Во мне вспыхнула злость. Какого жварка? Почему Рейв с самого начала не сказал, что хорошо владеет мечами? Я бы тогда не носилась все утро, как сумасшедшая. А он только и повторял, что «я справлюсь, верь в меня». Сложно было пояснить? Но долго злиться на Рейва не смогла. Слишком переживала. Пусть Рейв умеет драться на мечах, и это не будет избиением со стороны принца, оставался риск, что кто-то из них получит ранение. А еще этот огонь, который внезапно пробудился, может сделать только хуже. Это было завораживающее зрелище. Как будто два равных противника встречались на поле боя. Стремительные, ловкие и уверенные движения настолько смешались, что я, далекая от сражений на мечах, едва успевала за ними следить. Мирелла вскрикнула, а у меня перехватило дыхание, когда Клейден упал на землю. Несколько капель крови отлетело в сторону, снесенные движением воздуха с меча Рейва. Он ранил принца, вспорол ему бок сквозь рубашку. «До первой крови», — оборонил Рейв, нависая над потрясенным Клейденом. «Приношу свои извинения за то, что оскорбил Миреллу. Я не хотел причинять ей боль». С этими словами Рейв убрал меч в ножны и развернулся, направившись к выходу с поля. Я открыла дверцу и припустила к нему. Эмоции смешались во мне, от облегчения и ликования до очередного приступа злости из-за того, что Рейв не мог толком объяснить. Клейден оказался не готов к поражению от Зельевара. Приподнявшись на четвереньки, он вытянул руку и спустил с нее узкий, но острый огненный поток прямо в спину противнику. «Рейв!» — закричала я. «Клейден!» — вторил моему потрясенный крик принцессы. Рейв резко остановился. В полуповороте он разжег вокруг себя пламенную стену и принял удар. Магия Клейдена не смогла пробить защиту. Растеклась по щиту и погасла. Спустя секунду погас и огонь Рейва. «Это он!» — прошептала Мирелла ошеломленно. Я не стала раздумывать, о чем она говорит. Я бросилась в объятия Рейва. «Ты совершил невероятное! Я так испугалась! А ты... как ты почувствовал?» Рейв с готовностью обнял меня, прижимая к себе. «Я же говорил, что у зельеваров очень хорошо развивается чувствительность», — заявил он самодовольно. «Не только к зельям?» «Как видишь, не только». «Клейден, ты как? В порядке?» Мимо нас промчалась Мирелла. «Странно, она бросила на Рейва растерянный, даже испуганный взгляд, а потом целиком и полностью переключилась на брата, помогая ему подняться. Клейден оттолкнул руку сестры, пробормотал раздраженно: «Справлюсь сам». «Конфликт исчерпан?» Рейв обернулся к нему. Удивительно, ведь ни слова не сказал о последнем выпаде Клейдена, а тот нарушил договоренности. Поступил крайне отвратительно. Как я могла не замечать истинной сути Клейдена? Очаровалась красивыми жестами. Поверила, будто он честен и благороден. «Конфликт исчерпан». Клейден устремил к Рейву настороженный, очень внимательный взгляд. Рейв повел плечом и повел меня на выход, все так же обнимая за талию. Это хорошо, что он меня придерживал, а то после всего пережитого ноги то и дело норовили подкоситься. «Рейв, ты как? Не пострадал?» Я попыталась взять себя в руки. «Нет, мы сражались до первой крови, и эта кровь была не моя». «Но этот Клейден...» — выдохнула я, все еще потрясённая произошедшим. «Как он мог?» — нарушил правила дуэли. «Теперь ты видишь, на что он способен. Зря столько времени фанатела по этому придурку». «Рейв!» «Что?» «Ужасно за тебя переживала». Мы поднялись по лестнице женского общежития и вошли в мою комнату. Я еще раз осмотрела Рейва. Отметила несколько порезов на рубашке, но без крови. До кожи меч Клейдена действительно не добрался. «Почему ты не сказал сразу? Почему не сказал, что умеешь драться на мечах? Да еще так хорошо, что победил второкурсника с огненного факультета. Я ведь... Рейв, я так сильно за тебя переживала!» Глаза защипало, голос сорвался на хрип. «Да я за это утро чуть с ума не сошла!» «Все хорошо, Майла. Теперь уже все хорошо», — шепнул Рейв, потянувшись к моим губам. «Видишь же, что не пострадал». Он целовал горячо. Так безумно, что мои мысли опять начали путаться. «Но почему? Ты же мог мне просто сказать», — прошептала ему в губы. «Сглупил. Хотел, чтобы ты поверила в меня без всяких объяснений». «Ох, Рейв, я...» Хотела признаться, что собиралась помешать дуэли, сообщив об этом ректору. Но Рейв приложил палец к моим губам, заставляя замолчать, и снова поцеловал, на этот раз медленно и вдумчиво. Очаровывая, Рейв вел меня вслед за собой. Я поддавалась, ощущая, как по телу проходит взволнованная дрожь. Язык Рейва скользнул по губам и чуть надавил, заставляя их приоткрыться, чтобы сделать поцелуй еще глубже, еще откровеннее. Руки Рейва, прижимавшие мое тело к его, спустились от талии к бедрам, оглаживая так обворожительно, что коленки снова задрожали и начали подламываться. «Майла, ты не представляешь, как сильно сводишь с ума», — выдохнул Рейв, целуя теперь уже не губы, а шею. Прикусив кожу на ключице, он сорвал стон с моих губ. Каждое прикосновение... Каждый поцелуй отзывались в моем теле трепетной дрожью. Мне хотелось этого. Хотелось, чтобы Рейв продолжал. Я выбросила из головы все мысли. Решила, что потом буду разбираться с произошедшим. А пока просто сделаю то, что хочу. Поддамся Рейву. Отвечу ему с таким же жаром, который исходит от него самого. Я изогнулась, прижимаясь к Рейву еще теснее, — когда его губы начали спускаться от шеи к груди, обжигая невероятно горячими, пьянящими поцелуями. Почувствовав отклик, Рейв подхватил меня под бедра, приподнял и отнес к кровати. Когда моя спина коснулась покрывала, наши лица оказались друг напротив друга. Сквозь пелену безумия я поймала затуманенный взгляд Рейва. Кажется, мы оба плохо отдаем себе отчет в происходящем, но это не имеет значения. Все это время между нами искрило, и теперь разгорелся настоящий пожар. Огонь сожжет изнутри, если мы не дадим ему выхода. Я принялась расстегивать пуговички на рубашке Рейва, но пальцы дрожали и слушались плохо. Нависая надо мной, Рейв подарил мне еще один безумный поцелуй и выпрямился, чтобы сорвать с себя рубашку. Треск ткани. Оставшиеся нерастегнутыми пуговицы разлетаются в разные стороны, а рука Рейва задевает полочку над кроватью. Видимо, Рейв сильно ударился, потому что зашипел недовольно и внезапно чихнул. Я замерла, во все глаза глядя на Рейва. Внутри что-то с болезненным ужасом сжалось. Когда Рейв задел полку, на ней опрокинулась коробочка с прихваченной из кабинета зельеварения охапкой травы. Рейв чихнул, случайно вдохнув запах Астенус Вереса. О, боги! Рейв меня обманул. Не знаю, почему на зельеварении не сработало зелье, может, я что-то напутала или мне его испортили, но Рейв чихнул из-за Астенус Вереса. Рейв — дракон. Меня затрясло от осознания и нахлынувшего жуткого страха. Прости, я. После того, как чихнул, Рейв посмотрел на меня и наверняка заметил перемены. Его взгляд прояснился. Рейв всмотрелся в мое лицо. «Майла, что?» Он перевел взгляд на коробочку со стену с Вересом, затем снова на меня. «А я?» Я лежала под ним и не знала, как высвободиться, что предпринять. Меня накрывало паникой. «Майла, если ты обо всем догадалась, то...» «Пожалуйста», — прошептала я и поползла к подушке вверх, пытаясь выбраться из-под Рейва. «Майла, что происходит? Почему ты так напугана?» «Ты дракон! Ты обманул меня! Все это время ты дракон!» — бормотала растерянно, пытаясь высвободиться. Рейв не стал удерживать. Наоборот, тут же встал с кровати. Почувствовав свободу, я подскочила на ноги. «Майла, почему ты так напугана? Да, я дракон. Но я не собирался. Меня трясло. Несколько секунд я металась из стороны в сторону, а потом бросилась к окну. Не знаю, что собиралась сделать. Меня накрыло такой паникой, что я почти не соображала. «Майла, Майла, угомонись!» Рейв все-таки нагнал меня, обхватил за плечи, развернул к себе. «Что случилось?» Он с тревогой всмотрелся в мое лицо. «Я не сделал ничего плохого и не собирался тебе навредить. Да, точно, ты же говорила, что подозреваешь, будто драконы нападут. Я не собираюсь нападать. Драконы в принципе не собираются нападать на Касталу. Никто из нас». Меня все еще трясло, но способность соображать постепенно возвращалась. Я всмотрелась в встревоженное лицо Рейва. Он не понимал. Похоже, Рейв на самом деле не собирался убивать меня из-за того, что я узнала его тайну. «Ты не убьешь меня, как свидетельницу?» — прохрипела тихо. «Конечно нет. Майла, что за глупости?» — поразился он и тут же нахмурился. «Не понимаю. Ты так напугана. Даже если предположить, что драконы могут быть опасны и что-то замышлять против Касталы, если ты действительно веришь в это, то откуда такой дикий страх, будто у тебя вся жизнь перед глазами пронеслась? Ты же знаешь меня. Я ни разу не навредил тебе и не собирался, даже теперь, когда ты знаешь, что я дракон». Я смотрела на Рейва и не находила, что сказать. В голове проносились бешеные мысли. «Значит, то чудовище, которое убило моих друзей, жениха, студентов и преподавателей — это Рейв. Он говорит, что не станет меня убивать. Но как я могу ему верить, если он пытался? Как я могу поверить, что драконы ничего не замышляли, если видела своими глазами? Я видела, как Рейф рушил Академию. Он и меня саму едва не убил. «Майла, давай поговорим». Он взял меня за руки и отвел к кровати, заставляя присесть. Сам устроился рядом, не сводя с моего лица встревоженного взгляда. «Я не понимаю, почему ты так сильно напугана. Давай поговорим. Я расскажу, как и почему оказался здесь, а ты расскажешь, почему так сильно испугалась. Ведь ты знаешь меня. Знаешь, что я не стану вредить ни тебе, ни кому-то еще. «Я не знаю этого», — сказала срывающимся на шепот голосом, качнув головой. Рейв помрачнел, но, кажется, и правда не спешил кидаться на меня и рвать глотку. «Начнем по порядку. Между Касталой и Драконьей Империей на самом деле напряженные отношения, но в основном с вашей стороны. Это вы закрыли границы. Вы зачем-то объявили драконов врагами. В ответ Драконья Империя тоже перестала пускать к себе людей. Но так строго, чтобы возвести магический купол, не закрывалось. Мне было интересно. Я никого не предупреждал. Это была целиком и полностью моя инициатива — сбежать из дома и наведаться в Касталу под прикрытием». «Хочешь сказать, что ты не шпион, отправленный правителем драконов?» «Меня никто не отправлял. И шпионить я тоже не собирался. Я, считай, нарушил приказы короля держаться от людей Касталы подальше. И сбежал. Мне хотелось посмотреть, как живут люди. Как бы странно это ни звучало, я банально развлекался, без каких-то целей. Хотел посмотреть на местных магов, на девчонок, в конце концов». «О, так вот, почему ты пользовался успехом». «Не стану скрывать. Женское внимание мне льстило». Рейв пожал плечами. «Но история о девушке, которая посчитала меня временной заменой дракону, правда. Не представляешь, как это было обидно. Я ведь дракон. Но как наивный мальчик думал, что это не имеет значения. Верил, что нравлюсь ей как... как личность. Ладно, на самом деле неважно. Это просто разозлило меня, и я решил совсем не сдерживаться. Менял девчонок, как перчатки, пока не встретил тебя. Встреча с тобой перевернула мою жизнь». «Поначалу я раздражала тебя, да? Из-за того, что ты думал, будто фанатею по драконам». «Да, все это правда. Я не врал, Майла. Всего лишь скрывал, что я и есть дракон. Хотя, признаюсь, меня достаточно долго раздражало, что ты ищешь дракона и не замечаешь меня. Еще этот Клейден...» Он мотнул головой. «Учитывая обстоятельства, было крайне сложно сделать первый шаг. Поэтому я воспользовался ситуацией и предложил изобразить парочку. Надеялся, что за это время ты проникнешься ко мне чувствами и забудешь о договоренности расстаться перед зимним балом». «Подожди, Рейв». Я опустила голову в ладони и помассировала виски. Снова выпрямилась, посмотрела на него. «Мне сложно. Ты все это время обманывал меня. Скрывал, что ты дракон. Скрывал это даже после того, как узнал о моем отношении к драконам. И после этого предлагаешь просто поверить, что не хотел ничего плохого?» «Нет, Майла. Я ничего не узнал о твоем отношении к драконам. Все, что ты говорила, — полная чушь. Ты не могла так сильно испугаться, если бы просто верила в россказни этих... считающих драконов врагами. Ты была в панике. Объясни, Майла, почему? Что произошло?» Рейв хотел взять меня за руки, но я не позволила. Отодвинулась, сжала руки в кулаки. И смотрела тоже на них, на свои руки. Я не могла поднять взгляд, не хотела видеть лицо Рейва. Эти губы, которые еще несколько минут назад так жарко целовали. «Рейв — дракон! Чудовище! А что, если нет? Если он дракон, но все же не чудовище? Вдруг произошло что-то такое, что заставило его напасть? Это, конечно, не служит никаким оправданием. За все, что натворил, Рейв должен понести наказание. Прежний Рейв. Вот только нынешний И вправду ничего непоправимого пока не совершил. Что, если удастся это предотвратить? Что, если Рейв не хотел? Есть ли что-то, что может заставить дракона сойти с ума, озвереть, перевоплотиться, наброситься на окружающих? Я все же заставила себя поднять глаза, чтобы отследить реакцию. На лице Рейва отразилось изумление. Немного поразмыслив, он нахмурился. «Нет, таких веществ не знаю. Но это не значит, что их нет. Майло, что происходит? Я не враг тебе. Ты можешь мне довериться». «Я не могу», — прохрипела, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Не только из-за жаждущих пролиться на волю слез, но и из-за магии, не позволяющей рассказать правду». Рейв прикрыл глаза, посидел так несколько секунд. Затем вновь посмотрел на меня и решительно заговорил. «Хорошо, я понимаю. Сложно довериться после того, как столько времени я скрывал, что я и есть тот самый дракон, которого ты искала. Но вы ведь изучали драконов. На парах вам наверняка рассказывали. Я знаю это, потому что программа по изучению драконов у зельеваров такая же, как у артефакторов. Ты знаешь, что иногда драконы встречают идеальную для себя пару». Я изумленно распахнула глаза. «Неужели?» «Да, Майла, я встретил. Как только вдохнул твой запах, я понял, что это ты. Ты сводишь с ума все мои инстинкты. Не представляешь, как было сложно сдерживаться, чтобы не спугнуть». «От чего ты сдерживался?» Нервно воскликнула я, уже представляя, как Рейв вдыхает мой запах, перевоплощается и... «Что тогда? Крушит Академию?» Снова этот взгляд. Вот что я до безумия хотел сделать. Рейв обхватил меня за голову и притянул к себе, накрывая губы поцелуем. Я не ответила. Снова запаниковала, забилась в его руках. «Рейв, отпусти, пожалуйста!» «Извини». Он позволил мне отстраниться. С изумлением наблюдал, как я отползаю вдоль кровати. «Вот об этом и говорил. Боялся, что ты будешь недовольна, если узнаешь, что я дракон. Опасался, что не примешь. Но чтобы настолько... Отчего ты так дико боишься? Я видел в твоих глазах панику. Да ты не соображала ничего, чуть в окно не выбросилась, лишь бы сбежать от меня». «Я не могу рассказать, Рейв. Просто не могу». «Но почему? Я же сказал, я учуял в тебе идеальную пару. Мы, драконы, не разбрасываемся такими словами. Это очень серьезно. Если ты не захочешь, я не сделаю ничего против твоей воли. Но если дашь свое согласие...» Рейв сглотнул. В его глазах появились какие-то безумные нотки. «Я буду рядом. Я хочу быть с тобой, Майло, слышишь?» Он снова попытался взять меня за руки, но остановился, заметив, что я опять отодвигаюсь. «Мне не интересны другие девушки, потому что все инстинкты кричат. Ты одна нужна мне. И дело не только в инстинктах. Ты умная, веселая, красивая, очень упрямая, целеустремленная. Я на твоей стороне. Готов помогать тебе. Хочу помогать. Ты можешь довериться. Я никогда и ни за что не посмею тебе навредить». Я всматривалась в лицо Рейва, опять вспоминала его объятия и поцелуи, от которых кружилась голова и подкашивались коленки, и очень хотела ему верить. Да, возможно. Если в прошлой версии Рейв не встретил меня, он мог захотеть уничтожить Академию. Даже если изначально не собирался, что-то сподвигло его к этому. Но теперь, когда мы знакомы, может быть, все выйдет иначе? Я перевела дыхание, пытаясь сосредоточиться на этой мысли. Как минимум, Рейв не кидается на меня и даже не целует против воли, а значит, с ним можно разговаривать. Только о чем? Я все равно не могу сказать ему правду. Пожалуй, для начала стоит разобраться, как ему удавалось скрывать драконью сущность. «Как ты обманул меня? Как провел, обошел все проверки?» «Что ж, имеешь право знать». Рейв кривовато усмехнулся. «Должен признать, это было непросто. В первый раз, когда ты варила зелье со Стену с Вересом, я сложил одно с другим и понял, что могу попасться. Да, извини, я соврал. Это зелье должно было сработать. Но я отправил Гила отнести кое-что нашему одногруппнику, а потом и сам проходил мимо, чтобы незаметно толкнуть Гила. «Он что-то уронил ко мне в зелье?» «О, да, он уронил. Но это был нейтральный кристалл, который никак не мог испортить твое зелье. Гил был на грани, готов был признаться, вот только, когда понял, что именно ты варишь, решил промолчать. Потому что сопоставил одно с другим и пришел к выводу, что он не мог испортить твое зелье. И это действительно так. Не Гил испортил твое зелье. Я тоже кое-что туда подбросил, из-за чего зачихали все». «Какая многоходовка!» — поразилась я. «Значит, если бы Гил все-таки признался, мы бы начали разбираться и пришли к выводу, что он не портил зелье, несмотря на то, что что-то туда уронил. На тебя подозрение уж точно упасть не могло». «Да», — Рейв повел плечами. «Не хотел подставлять Гила. К счастью, он не стал себя гнобить и признаваться тебе. Но да, вы бы точно выяснили, что Гил невиновен». «А глаза? У тебя ведь должны быть вертикальные зрачки», — выпалила потрясенно, сообразив, что не только зрачки у Рейва должны отличаться. «Выходит, я не знаю настоящий цвет его радужек». «А волосы он, вероятно, перед поступлением в академию обрезал. Мужчины-драконы предпочитают волосы длиной до лопаток». «Да, я ношу линзы. Ты была права». Рейв смочил языком кончики пальцев и поднес их к глазам, ловко вынимая линзы. Я с удивлением воззрилась на его настоящие глаза. Ярко-зеленые, с узкими вертикальными зрачками, как у змеи. Необычно. Немного пугающе, наверное. И черты лица при этом как будто становятся более резкими, хищными. «Я же проверяла! В тот день у тебя не было линз?» «Не было. Помнишь, в каком состоянии я к тебе пришел? Меня развезло из-за зелья, но не из-за экспериментов Гила. Его зелье я выпил для прикрытия. На самом деле я применил другие вещества. Одно окрасило мои глаза в карий оттенок, другое расширило зрачки. Но вместе с тем я получил эффект с помутнением рассудка. Я знал, что так будет, но что еще мне оставалось? Я не хотел, чтобы ты узнала, по крайней мере тогда. Но раз мы заговорили о драконах, я предположил, что ты решишь меня проверить. И подготовился на один единственный разговор. Все остальное время я использовал линзы. У линз, к счастью, нет такого неприятного эффекта». «С ума сойти! Оказывается, Рейв — настоящий конспиратор. Теперь понятно, почему он умеет драться на мечах, хотя учится на факультете зельеваров. Понятно, почему не хотел к огненным. Он с самого начала владел огнем, однако успешно это скрывал. А волосы? Получается, у тебя они зеленые? Рейв потрясенно распахнул глаза. «Цвет волос такой же, как цвет чешуи. Откуда ты знаешь, Майло?» Не сдержавшись, он обхватил меня за плечи. Я снова вздрогнула от резкого движения, но вырываться не стала. «Откуда ты знаешь, что у меня зеленые волосы и зеленая чешуя?» «Я не могу этого сказать. Физически не могу». Я смотрела в яркие, как будто светящиеся зелеными огнями глаза с вертикальными зрачками и силилась произнести что-то важное, дать Рейву очередную подсказку, но все, что у меня получилось — выпалить предположение о зеленых волосах. Магия не запретила только это. Теперь же я могла лишь хрипеть. «Магия! Тебе не дает сказать магия!» — догадался Рейв. Я не могла кивнуть. Не могла как-то еще пояснить, но это уже не требовалось. «Ты знала, что в Академии дракон. Знала, что у меня зеленая чешуя. Как это возможно?» «Не понимаю». Он покачал головой. «По какой-то причине ты очень испугалась, когда узнала, что я... и есть дракон». Кажется, разгадка совсем близко. «Но она такая невероятная!» — выпалил Рейв, пронзая меня острым взглядом.